хорошенькие мальчики для скучающих и притом хорошо бы богатых дамочек. А руководитель всего — парень, явно его возраста, со вполне интеллигентной внешностью. И, может быть, дама в красивом фартуке тоже не с рожей бандурши. Странная компания. Не такие люди открывают подобное заведение, да и парни похожи на студентов и мальчиков из хороших семей. Разве только блондин, который открыл им дверь, с красивой, но протокольной мордой. Его уже интересовали все эти люди, которые тут же улетучились от стола руководителя, так назвал Касьян этого молодого, но гораздо старше остальных, мужика. Их спросили, где они хотят сидеть, на террасе или в зале. Дурочка Олик хотела на террасе, и, кажется, этих устроила. Но Касьян, поняв, что терраса на отшибе, а ему хотелось побыть недолго, но здесь, в этом зале, схитрил. «Ты же замерзла, моя дорогая. Какая тебе терраса? Пожалуйста, нам в этом зале. Да вот хотя бы в этот уголок». И он выбрал столик с хорошим обзором. К ним подошел красивенький, очень молодой мальчик. Сказал, что его зовут Фрэнком. Касьян опять рассмеялся. Ну и смешняки. И заметил. «Наверное, мама с папой по-другому назвали». «По-другому», — ответил парнишка, но твердо заявил. «Мы сами захотели выбрать себе другие, артистические». «А вы артисты?» — вцепился как клещ в парнишку Фрэнка Касьян. Но тот отмахнулся безликим «да» и тут же спросил, что они будут заказывать, перечислив наготовленное Ириной Андреевной. Олег захотела все. И отбивную, и салат, и Наполеон, и коктейль. Она выбрала виссу. Касьян заказал себе кофе, тосты и коктейль Лина. Парень очень быстро принес заказ, и Касьян про себя отметил, что ведет он себя как-то очень осторожно. А та дама в красивом фартуке вовсе не из руководителей, а просто кухарка. «Из бедных, наверное», — подумал Касьян. Еда оказалась по-настоящему вкусной, домашней, кофе крепким, горячим, а Наполеон и тосты выше всяких похвал. За фортепиано сел присимпатичный мальчонка и вполне профессионально стал играть попурри из песен давних лет. «Ой», — сказала шепотом Олик, — «мне так тут нравится». «Потом поговорим», — ответил также тихо Касьян. Он увидел еще одного красавчика. Черногривого, мощного, ну прямо Чингачгук в юности. Парень открыл какие-то двухстворчатые двери и сказал, «Если гости хотят, то можно посмотреть фильм или сыграть в нарды, кости, шашки или потанцевать». И он обаятельно улыбнулся. «Нет, пожалуй, не такие уж простаки здесь», — подумал Касьян, и еще решил, что постарается не забыть это местечко и как-нибудь нагрянуть сюда, с Оликом, еще попозже. Олик просто задохнулась от красоты парня, и Касьян даже взреновал, подумав тут же, что придет сюда не с Оликом, а с их сотрудницей Любашей, хорошенькой и умненькой молодой женщиной. «Ну что ты еще хочешь?» — спросил он Олика. «Может быть, потанцевать с этим красавчиком за соответствующую плату? Я оплачиваю». Олик рассердилась. «Вечно ты говоришь гадости! Он меня не собирается приглашать. Работает, наверное, во втором зале. Пойдем, посмотрим». Касьян пожал плечами, но решил не сердить Олика и пойти с ней. Ему и самому было интересно все в этом клубе. Но тут в зале произошло какое-то движение. Все мальчонки собрались в кучу и как-то стояли прямо и вытянувшись, как на параде, глядя куда-то вглубь, за поворот. И оттуда вышла дама. За ней, горделиво и вместе с тем как-то подобострастно, что ли, шел руководитель. Когда Касьян увидел даму, он понял, что ошибся, что тот мужик никакой не руководитель. Все вершит она. Она была не молода, но прекрасно выглядела. Стройна и высока, в потрясающем платье, на потрясающей фигуре, с белокурыми волосами, уложенными а-ля Марлен Дитрих. Она взглянула зелеными, как изумруды, глазами, в черных, сильно накрашенных ресницах, на парочку, и сказала глубоким голосом, обращаясь к Касьяну и Олику. «Я приветствую наших первых гостей и желаю, чтобы им понравилось, как и они нам, и спою для них». Она легко взошла на эстраду, а руководитель сказал: «Это наша звезда, Лина, но, смею уверить, звезда не только нашей обители». Мальчонка теперь снова сел за фортепиано и стал наигрывать старый американский шлягер военных лет, но который знали все, более-менее интересующиеся музыкой, во всем ее разнообразии. Это была песенка из фильма «Серенада солнечной долины». «Мне декабрь кажется маем, и в снегу я вижу цветы, отчего как в мае сердце замирает, знаю я и знаешь ты». Лина пела очаровательно, не очень большим, но проникающим голосом. И Касьян заслушался, он знал эту песенку, и она всегда вызывала в нем ностальгические чувства. А теперь этот голос, эта женщина и странный клуб, ни на что не похожий. Олик тоже затихла, прижимаясь к его плечу. Касьян повернулся к ней и отметил краем сознания, что из своего заточения у входа вышел тот, с протокольной. Слушает и смотрит на певицу то ли влюбленными, то ли злыми глазами. Нет, положительно здесь преинтересно. Только если сюда зачастит мужчина, не нарушит ли он экологию клуба? Касьян усмехнулся и решил спросить у того мужика, вероятнее всего, лишь администратора. Лина закончила петь и, поклонившись, опять легко сошла с эстрады, не опираясь на руку администратора. Касьян отбил ладоши, хлопая Лине. Потом шепнул Олику, чтобы она сидела и не двигалась. Выскочил из клуба, провожаемый изумленными взглядами. На углу он, не торгуясь, купил розы на длинных стеблях. Сколько, он не считал, благо деньги были. И ринулся обратно. Лина сидела за столиком с Оликом, и они о чем-то беседовали. Касьян разлетелся и, склонившись в поклоне, протянул розы Лине. Он увидел, как расцвело ее лицо, став совсем молодым и совершенным, и это было наградой для него. А она, мило поблагодарив и потушив радость, сказала: «А мы с Оленькой говорили о том, как хороши некоторые старые песни и сколько чувств они вызывают. Я составила репертуар из старья». Она улыбнулась, как и я сама, но кое-что будет совсем новое. Она обернулась на Тапера. «Наш Би?» «Ага, эти Би, ну, дают ребята. Настоящий композитор, а все мы помаленьку сочиняем. Приходите через недельку, мы, надеюсь, уже развернемся, и вы увидите всю нашу программу». «По-моему, это нежно завуалированное приглашение на выход», — подумал Касьян. И еще раз поблагодарив Лину за доставленное наслаждение, потянул Олика из клуба. Она не хотела, но он выразительно посмотрел на нее, и, надувшись, она все же последовала за ним. Их провожали, как дорогих гостей, чуть ли созвонимся, встретимся до скорого. Они вышли на улицу, еще светлую. В клубе Касьян и Олик пробыли недолго, и впечатление было такое непонятное, что говорить об этом сразу не хотелось. Только отойдя уже довольно далеко, они вернулись в разговоре к Бомбино. Олик настаивала на том, что клуб — вполне респектабельное заведение, что Лина — настоящая светская дама и актриса, что Олик ее узнала. Лина недавно играла в новой пьесе в одном из театров Москвы. Касьян сказал, урезонивая ее: «Но ведь я ни в чем их, а тем более Лину, не обвиняю». «Но я же тебя знаю», — почти кричала Олик. «Ты всех подозреваешь. Тебе везде видятся преступники». «Я не считаю их преступниками. С чего ты взяла?» — отбивался Касьян. «А Лина — просто прелесть. Только чем они там занимаются? Вернее, чем занимаются их мальчики? Я-то, честно говоря, думаю, что они...» Тут он замолчал, потому что Олик демонстративно заткнула уши пальцами, и потому что ей совсем не нужно знать, что думает он по поводу их занятий. «Но мы еще сюда сходим?» — уже примирительно спросила Олик. «Обязательно», — откликнулся Касьян и подумал, что с Оликом он тоже сходит в клуб «Бомбина», чтобы неповадно ей было бежать туда одной, и что она, по своему характеру, вполне может сделать. В «Бомбина» же опять начался некоторый раскардаш. Каждый высказывал свое мнение. Одна часть настаивала на том, что парочки и даже мужчины могут приходить в клуб.